Глава 5. Видение. Ночь прошла довольно спокойно. Лишь под утро на востоке раздался взрыв мины, и столб песка взметнулся к розовеющему небу. Длинная очередь разорвала тишину. Солдаты тотчас вскочили на ноги и начали занимать оборону. Тревога оказалась сложной. Наблюдатели не сумели обнаружить поблизости ни одного властелина. Видимо, какой-то раненый мутант пришел в себя и хотел покинуть поле боя. Спустя час лагерь проснулся. Десантники разбирали поврежденные дома, устанавливали вторую линию колючей проволоки, собирали пулеметные вышки, копали огромную могилу для захоронения погибших товарищей. В освободившееся отделение транспортеров санитары грузили раненых пехотинцев. Места в машинах действительно было не так уж много, и разместить четверых землян удалось с огромным трудом. Один из наемников находился без сознания, и Тина очень волновался, дотянет ли он до базы. Впрочем, в оазисе бедняга несомненно умрет, здесь его не спасут даже уколы антидотов. Парень нуждался в операции, которую можно сделать только в госпитале космодрома. Вместе с первыми лучами Сириуса четыре машины, взревев двигателями, покинули Тишит. Самурай сидел на броне головного бронетранспортера. Возвращаться по старому маршруту японец не решился. Во-первых, песчаные черви обязательно переползут в сторону, а во-вторых, властелины могли подготовить засаду, ветер еще не замел следы от ног, колес и гусениц. Чтобы не терять скорости, колонна не имела сильного охранения. По расчетам аланцев, машины должны достичь центрального к вечеру. Останавливаться на дневной привал Тина не собирался, для раненых дорог каждый час. В работе по реконструкции оазиса земляне участия не принимали. Для них наступило благодатное время. Лежа в тени деревьев, воины лениво следили за мучениями десантников. Под палящими лучами звезды колонизаторы превращали деревню в неприступную крепость. С юга потянулся неприятный тошнотворный запах. Догадаться, что это разлагаются трупы оливийцев, труда не составило. «Мы подохнем от такой вони», — сморщив нос, недовольно заметил Жак. «Надо поговорить с Олджином. К вечеру здесь дышать будет нечем». «Попробую», — произнес Солис, вставая. «Пойдешь со мной?» «Нет», — отрицательно покачал головой маркиз. «Не хочу видеть его высокомерную рожу. Кроме того, я обязательно сцеплюсь с блондом. У меня кулаки чешутся сломать этому выскочке нос. Отъявленный мерзавец». «А можно мне?» — спросил Стюарт. «Надо же знать, как вести себя с аланцами». «Пошли», — согласился Русич. «Учти, это наука из непростых. Постоянно ходишь по лезвию ножа. Проявишь слабость, и к тебе будут относиться как к рабу. Переступишь определенную черту, лишишься жизни. Придется искать золотую середину». Воины направились к штабу полка. Он разместился между двумя неплохо сохранившимися каменными постройками. Солдаты из взвода обеспечения натянули сверху огромный тент, поставили массивный стол и несколько раскладных стульев. Днем офицеры не боялись мутантов, а потому ходили в обычной полевой форме и широкополых шляпах. Бронежилеты и шлемы лежали в стороне. Сейчас аланцы склонились над планом оазиса, споря, где и как возводить защитную стену, строить жилые боксы, устанавливать вышки. В создании фортификационных сооружений захватчики добились неплохих результатов. Заметив приближающихся наемников, навстречу выбежал лейтенант Блонд. «Полковник очень занят», — расставил руки в стороны адъютант. Храбров никак не отреагировал на возглас аланца и спокойно проследовал дальше. Видя беспомощность своего офицера, Олджин повернулся к землянам и иронично заметил. «Вы либо глухие, либо тупые. Я больше склоняюсь ко второму варианту. Неужели нельзя подождать? Часа через два мы закончим совещание, и тогда...» На лицах аланцев появились снисходительные усмешки. Они по-прежнему относились к наемникам как к дикарям. И это несмотря на то, что победа в сражении с тосконцами во многом была достигнута благодаря их мужеству и решительности. Олис терпеливо держал паузу. Торопиться не имело смысла. Командир корпуса, человек импульсивный, и ему надо выговориться. Встретив холодный, равнодушный взгляд Русича, полковник с нескрываемым раздражением вымолвил. «Что еще стряслось?» «В пустыне много мертвых оливийцев», — произнес Олис. «Запах разлагающихся тел привлечет к Тишиту песчаных червей. Дней через 20 здесь будут сплошные ловушки. А эти твари очень неохотно покидают насиженные места». «Вот и отлично», — вставил Коргейн. «Лучшей защиты для поселения колонистов не придумаешь. И чего мы ломаем голову?» «Я не слышал, чтобы хищники атаковали оазисы», — пожав плечами, сказал Русич. «Здесь другая почва, вода. Однако разрушить его черви вполне способны. Обратите внимание на то, что властелины подкармливали монстров на приличном расстоянии от деревни». «К чему ты клонишь?» — уточнил Олджан. «Мутантов надо похоронить», — проговорил Храбров. «Вот и займитесь этим», — молниеносно отреагировал командующий. «Все равно бездельничаете». «Мы воины, а не могильщики», — возразил Олис. «Я лишь дал совет. Не хотите, не надо. В дополнение к плану вам придется разработать еще и объездные маршруты. Если не хотите хоронить, то оттащите покойников километра на 2-3 или сожгите огнеметами. Точно так же поступите с мертвыми десантниками. Кладбище в Тишите ни к чему. Здесь главная целесообразность, а не обычаи и традиции». Дожидаться решения полковника наемники не стали. Свою миссию они выполнили. Несмотря на высокомерие и снобизм, полковник обладал холодным аналитическим умом. Запах действительно был отвратительный. В оазисе дышалось все тяжелее и тяжелее. Кроме того, вид истлевших трупов вряд ли добавит оптимизма колонистам. Вскоре единственная боевая машина полка выехала в пустыню. Вместе с ней двигалась специальная похоронная команда. Собрав 20 тел, бронетранспортер поволок их на север. Вернулся он только через полчаса. Работы десантникам хватит на несколько дней. Подготовленную братскую могилу командир корпуса приказал засыпать за ненадобностью. Ритуал погребения будет проводиться вдали от места сражения. Спустя 2 дня на горизонте показалась колонна техники. Взрёвывая моторами, тяжело груженные транспортеры взобрались на бархан. По узкому коридору в минных полях колонна прошла в Тишит. Аята спрыгнул с брони и направился к друзьям. «Как обстановка?» — спросил самурай, отрываясь от фляги. «Тишина и спокойствие», — откликнулся де Криньян. «Спим целыми днями. Вы воду привезли? А то властелины при отступлении отравили источники. К счастью, десантники догадались сделать химический анализ. На восстановление уйдет 30 дней. «Не волнуйся», — вымолвил японец. «Цистерны полны. 8 транспортеров, забиты различным барахлом до отказа. Через пару декад придется сопровождать сюда колонистов. Олджан обязан подготовить им приемлемые и безопасные условия для жизни». «Куда больше меня беспокоит поведение мутантов. Оазис — их жизнь. Вряд ли тосконцы смирятся с потерей Тишита. Они явно замышляют контратаку». «Возможно», — согласился француз. «Но, думаю, властелины опоздали. Аланцев отсюда уже никакими силами не выбьешь. Скажи лучше, как раненые». «Хвала богам, все дотянули до космодрома», — ответил Тина. «В пути умер только один десантник. Я заставил немедленно положить парней на операционный стол». «Отлично», — кивнул головой Жак. «Мы заставим этих высокомерных мерзавцев считаться с нами». Несмотря на поздний час, захватчики ускоренными темпами проводили разгрузку транспортеров, поскольку утром машины снова должны будут уйти к центральному. То и дело слышались возгласы командиров, грохот металлических конструкций, скрип тросов лебедок. В одном из домов инженеры монтировали огромный генератор. Тут же электрики натягивали провода и устанавливали прожекторы. Сириус давно скрылся за горизонтом, а потому приходилось постоянно включать фары бронетранспортеров. Разгоняя темноту, мощные лучи прожекторов освещали отдельные участки оазиса. Даже не верилось, что всего в сотни метров начинается бескрайняя безжизненная пустыня. Приятная прохлада опускалась на поселение. Кутаясь в куртки и одеяло, наемники спали в саду Тишита. Землян суета десантников ничуть не волновала. Они лишь недовольно ругались, когда рев двигателей становился чересчур громким или яркий свет фонарей ложился на их лица. Положив под голову руку, Олис закрыл глаза. Разум мгновенно затуманился, и Русич провалился в бездонную, липкую бездну сна. Храбров тревожно осмотрелся по сторонам. Он был один, совершенно один. Немного подумав, юноша побрел на север. Удивительно, но Олис не ощущал жары, хотя пылающий диск белой звезды находился почти в зените. Впереди показалась высокая каменная гряда. Ошибиться было невозможно, это долина мертвых скал. Русич сразу вспомнил слипов. Это были отвратительные, гигантские твари, чем-то напоминающие пауков. Кровожадные хищники прятались в пещерах и расщелинах и нападали на случайных путников. Их атака стремительна и безошибочна, шансов увернуться от щупалец почти нет. В душу закрадывался, заползал, как змея, животный страх. Храбров хотел вытащить из ножен меч и только сейчас обнаружил, что он без оружия. Идти дальше значит обречь себя на верную гибель. Ничего не оставалось, как вернуться назад. Но куда? Юноша не знал. Олис развернулся и тут же почувствовал, как его ноги оторвались от земли. Русич летел, парил над пустыней, захватывало дух от ощущения высоты. Где-то слева мелькнул город, похожий на Морсвилл. А вот и космодром. Храбров различал крошечные фигуры аланцев. На посадочной площадке разместился очередной челнок. Полет продолжался. Один оазис, второй, третий. Маленькие зеленые островки среди унылого песчаного однообразия. Не зря пустыня смерти получила такое название. Она тянется на тысячи километров, занимая едва ли не треть материка. Еще немного, и Олис увидит сине-зеленую гладь океана. Неужели Русич летит к побережью? Неожиданно свет померк, и Храброва окутал густой, молочно-белый туман. Когда он рассеялся, то землянин уже оказался на поверхности земли. Перед ним находились развалины гигантского города. По размерам населенный пункт вряд ли уступал Морсвиллу, но зданий уцелело гораздо меньше. Перед Олисом воздвигались обгоревшие остовы рухнувших домов, разрушенные магистрали, засыпанные песком площади и скверы. Осторожно ступая, юноша двинулся по мертвым улицам. Время, ветер и песок засыпали гигантскую воронку, но найти место ядерного взрыва труда не составило. Центр города перестал существовать. Миллионы жителей сгорели в адском пламени. Идеально точное попадание. Невидимая и очень настойчивая рука подтолкнула Олиса к западу. Миновав пару кварталов, Русич остановился перед большим куполообразным строением. Само собой, часть стен обвалилась, окна вылетели, а стеклянная крыша рассыпалась. Наиболее крупные элементы конструкции здания до сих пор торчали из песка. По сохранившимся руинам можно было представить себе грандиозные размеры здания. К массивным дверям когда-то вела широкая лестница, над входом даже сохранились какие-то буквы. Храбров пытался разобрать надпись, однако ему это не удалось. Вскоре он оказался посреди огромного зала. Росписи на стенах выгорели, но силуэты людей в длинных роскошных одеждах различались довольно легко. Юноша сделал еще шаг и тотчас провалился в темное подземелье. Он приготовился к драке, но на него никто не нападал. Неожиданно вспыхнул яркий свет. Олис вскрикнул и зажмурился. Когда Русич открыл глаза, то увидел нечто невероятное. На круглом постаменте, в специальной подставке, под прозрачным пластиковым колпаком находился крест удивительной работы. Изящная изогнутая форма, плавные линии, на гладкой поверхности едва заметный рисунок, а в самом центре огромный многогранный рубин. Храбров вытянул руку вперед, коснулся пыльного покрытия и... В небе мерцали холодные звезды. До восхода Сириуса было еще несколько часов. Смахнув пот со лба, юноша встал и не спеша двинулся по лагерю. Спать больше не хотелось. Если Тина прав, то это очередное послание его покровителя. Но в чем же его смысл? С первыми лучами светила колонна техники отправилась к базе. Теперь в качестве проводника ее сопровождал Декриньян. Друзья решили совершать походы по очереди. На 8 транспортерах удалось эвакуировать всех оставшихся в Тишите раненых. Гарнизон оазиса стал значительно меньше, но Олджин по данному поводу не беспокоился. Скоро прибудет пополнение. Кроме того, работы по созданию линии обороны почти закончены. Завтракая синтетическими консервами и солоноватыми, сухими галетами, наемники лениво потягивали воду из фляг. Вино аланцы, к сожалению, не подвезли. Самурай отвел Олеся в сторону и тихо произнес. «Сегодня ночью кому-то не спалось. Я даже слышал вскрик». «Плохой сон», — спокойно отреагировал Русич. «Опять предупреждение?» — уточнила Аята. «Не знаю». Храбров отрицательно покачал головой. «Слишком много странного и ненужного. Думаю, это не имеет отношения к тому, что приходилось видеть раньше». «Не думаю, что ты прав», — усмехнулся японец. «Даже если бы аланцы вбили мне в голову вдвое больше информации, я не перестал бы верить в своих богов. Ты избранный, в мире нет случайных совпадений. Все заранее продумано и предрешено свыше. Рассказывай». Юноша поведал сон в самых мельчайших подробностях. Помнил его он превосходно, словно описываемые события происходили наяву. Задумчиво потирая подбородок, Тина смотрел куда-то вдаль. Молчал самурай довольно долго. Наконец, едва слышно, воин заметил. «Видение действительно загадочное». «Я же говорил», — мгновенно вставил Олесь. «Всего лишь обычный сон». «Ты неправильно меня понял», — вымолвила Аята. «Первая часть сна расшифровывается элементарно. Мы ни в коем случае не должны вести захватчиков на север. Почему? Объяснить легко. Как только десантники достигнут зоны леса степей, наш статус резко понизится. Земляне могут диктовать свои условия до тех пор, пока колонизаторы осваивают пустыню. Командование экспедиционного корпуса давно хочет свести счеты со строптивыми наемниками. Тебе умышленно показали оазисы на юге. Вот куда отправятся аланцы. Но при чем здесь разрушенный город и тем более крест? Я в растерянности». «В твоих выводах есть одно слабое место», — возразил Русич. «Никто и не собирается идти на север. Долина мертвых скал не привлекает полковника». «Зато его очень интересует лес возле Аусвилла», — жестко сказал японец. «Меня он расспрашивал о нем уже несколько раз. Сколько в Тишите разместится колонистов? 2-3, от силы 5000 человек. Капля в море. Великий координатор хочет перебросить сюда миллионы, миллиарды. Аланцам нужны более пригодные к жизни земли». В это время между деревьями показалась фигура Стюарта. Шотландец искал Храброва и Аята. Заметив воинов, он поспешно направился к ним. «Только что прибегал адъютант командующего», — сообщил Пол. «Олджин вызывает вас на совещание. Лейтенант очень нервничал, видимо, получил взбучку за тот случай». Самурай удивленно взглянул на Олеся. «Ничего особенного», — улыбнулся Русич. «Я прошел к полковнику, несмотря на запрет Блонда. Они почему-то считают, что их дела важнее моих». «Когда-нибудь полковник нас расстреляет», — рассмеялся Тина. Японец повернулся к Стюарту и добавил: «Отправишься с нами. Ты вроде парень смышленый. Эту лямку тащить втроем мы не собираемся. Пора впрягаться и остальным». «С удовольствием», — радостно произнес Стюарт.